Портрет. Начальник управления Ганс Ютнер. Когда в начале 1943 года Генрих Гиммлер все же посчитал для себя слишком обременительным осуществлять непосредственное руководство главным оперативным управлением СС, он озаботился поиском преемника. Правда, особо остро вопрос здесь не стоял. Был человек, который вот уже несколько лет фактически подменял Гиммлера на посту руководителя службы обеспечения войск СС. 30 января 1943 года официальное назначение состоялось. Новым руководителем главного оперативного управления СС стал группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС Ганс Ютнер. Этому высокопоставленному эсэсовскому чиновнику к этому времени уже исполнилось 47 лет. Он родился 2 марта 1894 года в городке Шмигель, центре одноименного округа Позанской провинции Пруссии. Таким образом, Ютнер был уроженцем региона, где было довольно значительное, если не сказать подавляющее, количество польского населения. После распада польского государства в XVIII веке Позанская, по-польски Познанская, провинция вошла в число земель, отошедших к Пруссии. В начале XIX века эти земли недолго входили в состав созданного Наполеоном Великого Герцогства Варшавского, а затем вновь вернулись под руку Гогенцоллернов. Городок, где родился Ютнер, был не очень большим. Данных на 1894 год у меня нет, но через 10 лет, в 1905 году, здесь проживало 3872 человека. Интересно, что немцы, исповедовавшие протестантизм, составляли меньше половины населения Шмигеля. Их было 1407 человек. Поляков, по переписи обозначенных как католики, было 2361 человек. Кроме того, в городе проживало 104 еврея иудейского вероисповедания, то есть они составляли почти 3% населения городка. Ютнер окончил местную Шмигельскую гимназию, и когда в августе 1914 года началась Первая мировая война, ему было уже 20 лет, и он поступил добровольцем в императорскую армию. Это давало ему возможность через некоторое время службы получить офицерское звание. Ему довелось принять участие в кровопролитных боях во Франции. Он был ранен и за боевые отличия награжден Железным крестом 1 и 2 класса. В 1915 году Ютнер был, наконец, произведен в лейтенанты резерва. Поражение Германии в 1918 году и создание нового независимого польского государства положило конец немецкому правлению на малой родине Ютнера. Эта земля вошла в состав Польской республики в качестве Познаньского воеводства. Большинство немцев покинуло эту область и уехало в Германию. С фронтов мировой войны Гансу Ютнеру возвращаться было некуда. В 24 года он потерял малую родину и, как и многие другие, затаил тихую злобу на захвативших его отчий дом поляков. В 1920 году Ютнер был демобилизован из вооруженных сил с производством в обер-лейтенанты резерва. Он оказался в числе тысяч молодых офицеров военного времени, услуги которых не были нужны новоявленной Веймарской республике и ее 100-тысячному рейхсверу. Но Ганс не вошел в когорту лишних людей, которые оказались на грани нищеты, без профессии и без будущего. Чтобы заработать средства к существованию, сорванный с родных мест Ютнер устроился в торговую фирму продавцом. Это была уже удача, так как безработица в послевоенной Германии достигла небывалых размеров. Получив необходимый опыт и скопив некоторую сумму, Ютнер в 1928 году оставил работу на хозяина и организовал собственное небольшое торговое предприятие. Дела у него шли довольно успешно, но постепенно он стал все больше и больше интересоваться политикой. В 1933 году Ютнер переехал в Бреслау, где устроился в местный университет на должность спортивного тренера. В том же году он вступил в НСДАП, НСДАП номер 541-1163, ИСА. Карьеру в штурмовых отрядах отставной обер-лейтенант сделал довольно быстро. Сначала он возглавил оперативный отдел, офицер 1А, 11-го штандарта СА, а затем штаб 20-й бригады СА. Наконец, в 1934 году он был назначен начальником учебной службы СА. Chef des Ausbildungswesens der СА и произведен в штурмбанфюреры СА, что соответствовало званию майора в армии. Теперь Ютнер был уже членом высшего руководства СА и в этом качестве должен был переехать в столицу Баварии, Мюнхен. В 1934 году Ютнер, как ветеран Первой мировой войны, получил только что учрежденную награду – почетный крест фронтовика с мечами. Ютнер успел отойти от СА еще до ночи длинных ножей, когда значительное число руководителей штурмовиков было убито, а сами штурмовые отряды низвергнуты до вспомогательных частей до призывной подготовки. 15 апреля 1934 года он оставил пост начальника учебной службы и занялся подыскиванием нового места службы. Таковым оказались СС, куда Ютнер и вступил 17 мая 1935 года, получив СС номер 264497. При этом ему было присвоено звание Гауптштурмфюрера СС, то есть он получил на один чин ниже, чем носил в СА. С самого начала служба Ютнера в СС была непосредственно связана с вооруженными формированиями СС, которые тогда носили название частей усиления ССВТ. Сначала он был зачислен в штаб 1-го штурмбанна-штандарта СС «Дойчланд», и ему было поручено заниматься организацией боевой и тактической подготовки эсэсовцев. Прошло меньше года, и 1 апреля 1936 года Ганс Ютнер был переведен в штаб инспекции частей усиления СС, входивший на тот момент в состав главного управления СС. Повышение в чинах в СС не шло ни в какое сравнение с продвижением по служебной лестнице в Вермахте. Всего за 4 года службы в СС Ганс Ютнер трижды повышался в звании. 13 сентября 1936 года он стал штурмбанфюрером СС, 9 ноября 1937 года оберштурмбанфюрером СС, а 30 января 1939 года штандартенфюрером СС. Вся последующая служба Ганса Ютнера была связана в основном с руководством главным оперативным управлением СС. 20 апреля 1940 года он был назначен начальником штаба инспекции частей усиления СС с одновременным производством в бригады фюрера СС и генерал-майора войск СС, а через полгода, 23 октября, он стал начальником штаба главного оперативного управления СС и одновременно начальником командного управления войск СС. На этом посту Ютнер фактически принял на себя руководство СС ФХА, став начальником генерального штаба рейхсфюрера СС. Такое напыщенное название время от времени использовал сам рейхсфюрер. На самом же деле проводить параллели между генштабом и СС ФХА смысла не имеет. Никаким оперативным планированием Ютнер не занимался. В его обязанности входила организация подготовки личного состава и налаживание снабжения, денежного и вещевого довольствия. Даже в вопросах снабжения боеприпасами он был сильно ограничен, так как в большинстве случаев снабжением частей войск СС на фронте занимались соответствующие службы вышестоящих командований, в подчинении которых они оказывались. 20 апреля 1941 года Ютнер получил очередное повышение, став группенфюрером СС и генерал-лейтенантом войск СС. Как уже упоминалось выше, 30 января 1943 года он был поставлен во главе главного оперативного управления СС, причем сохранил за собой и пост начальника командного управления войск СС. Ганс Ютнер проявил себя яростным сторонником теории исключительности войск СС, что полностью отвечало представлениям Гиммлера. Ютнеру очень понравилась выработанная Теодором Эйке система подготовки частей «Мертвая голова», в результате которой получались фанатики-нацисты, готовые исполнить любой приказ руководства, не думая о его последствиях. Из тех же соображений, что войска СС — это партийная армия, Ютнер всеми силами пытался не допустить перевода в войска СС с его точки зрения консервативных и недостаточно политически образованных кадров из армии и полиции. А они были столь необходимы войскам СС для замещения прежде всего должностей офицеров генштаба. Собственной службы подготовки таких специалистов в войсках СС и в СС ФХА не было. Во многом результатом именно его деятельности стало то, что к концу войны войска СС сохранили статус фактически независимого рода войск. Это имело и свои отрицательные стороны. Увеличивался разрыв между армией и войсками СС, что негативно сказывалось на ведении совместных военных действий. Заслуги Ютнера на этом поприще были отмечены не только ведомственными наградами СС, но и общегосударственным серебряным германским крестом, который Ютнер получил 1 июля 1943 года. За несколько дней до этого, 21 июня 1943 года, он был произведен в обергруппенфюреры СС и генералы войск СС. Так и не приняв ни разу участие в военных действиях во время Второй мировой войны, Ганс Ютнер, тем не менее, получил награды, которые были предназначены только за боевые заслуги. Он стал кавалером шпанг, пристежек, к железному кресту обоих классов. Кроме того, он вполне закономерно, как сотрудник тыловой службы, был награжден крестом за военные заслуги первого и второго класса с мечами. Неудавшееся покушение на Адольфа Гитлера и попытка военного переворота, предпринятая немецкими офицерами в июле 1944 года, привела к тому, что нацистское руководство стало активнее закручивать гайки и вторгаться в те области руководства армией, куда раньше им доступ был закрыт. Сразу же после покушения Гитлер назначил рейхсфюрера СС и шефа германской полиции Генриха Гиммлера главнокомандующим армией резерва и начальником вооружений сухопутных войск. Его предшественник генерал-полковник Фридрих Фромм был арестован по обвинению в причастности к заговору, а позже казнен. Конечно же, Гиммлер был просто не в состоянии в полной мере выполнять возложенные на него обязанности. Кроме вышеперечисленных постов, он был еще и имперским министром внутренних дел. Для этого ему был нужен заместитель, на которого рейхсфюрер мог бы положиться и который имел бы представление о вопросах снабжения, обеспечения и подготовки новых пополнений для вооруженных сил. Лучшей кандидатуры, чем Ютнер, в СС найти было тяжело. Таким образом, в июле 1944 года состоялось назначение обергруппенфюрера СС Ганса Ютнера начальником штаба армии резерва. Примечание. Заметим, кстати, что ранее эту должность занимал главный вдохновитель заговора против Гитлера и непосредственный организатор покушения полковник граф Клаус Шенк фон Штауфенберг. Конец примечания. При этом поста начальника главного оперативного управления СС Ютнер отнюдь не лишился и продолжил возглавлять управление до краха Третьего Рейха. На новом посту Ютнер получил значительно более широкие полномочия, чем его предшественник. Дело было в том, что Гиммлер не мог уделять много времени исполнению новых обязанностей, сосредоточившись лишь на общем руководстве, да разработке новых концепций строительства вооруженных сил, типа планов создания народно-гренадерских дивизий. Фактически же все текущее руководство армии резерва и вооружениями сухопутных войск сосредоточилось в руках Ютнера. А круг этих обязанностей был огромен. От комплектования новых дивизий и поставок в армию вооружений и боеприпасов до организации лагерей для военнопленных. 30 октября 1944 года он был награжден рыцарским крестом за военные заслуги с мечами. Надо заметить, что Ютнер не был фанатичным национал-социалистом, и уже в начале 1945 года, когда поражение Германии не было тайной ни для одного разумно мыслящего немца, он активно сопротивлялся планам Гиммлера и высшего партийного руководства, требовавшего бросать на фронт все новых и новых необученных резервистов. Он как мог тормозил этот процесс, отказываясь передавать в действующую армию новобранцев, не окончивших курс военной подготовки, чем, возможно, спас тысячи жизней молодых немцев. После окончания войны Ютнер избежал уголовного преследования. В ходе процесса денацификации ему было запрещено занимать должности на государственной службе, и он вновь занялся бизнесом. Ютнер обосновался в чудесном баварском приальпийском курортном городе Бад Тёльце к югу от Мюнхена, почти на границе с Австрией. В 30-40-е годы в этом городе размещалось знаменитое юнкерское училище СС, готовившее офицеров для войск СС, и Ютнеру приходилось не один раз бывать здесь. Теперь Ютнер организовал в этом городке санаторий, который часто посещали его бывшие подчиненные из войск СС, устраивая свои слеты и собрания. В общем, Ютнер к концу своих дней стал, если не состоятельным, то вполне обеспеченным человеком. 24 мая 1965 года, в возрасте 71 года, бывший обергруппенфюрер СС Ганс Ютнер тихо скончался все в том же Бад Тёльце.